Самая первая песня написана в 16 лет. Набивайте грязью, парни, полный мех. Рано замуж выдали, за кого не послана. Да убили птицу, вешнюю внутри. Залепили глазоньки горьким медом прошлого. Потроха земной любви, все летят на смех. Крапивное жжет внутри, не дает убить себя красный цвет. Ты у жизни на крыле свободы не проси, даст полет, даст любовь и тот свет.